Алло, Валентина Петровна, здравствуйте. Какой у тебя хуй, нихуя ты от меня не добьешься, блядь. Подождите, подождите, не Валентина Петровна. Это сосед из 218-й, я вам по такому... А я знаю, что ты бандюга, хули тебе подождите, нужно? Валентина Петровна. Нихуя я тебе! Вы... Хуй тебе место квартира, да подождите, блядь. Подождите, кричите. Я перед смертью твою-то сожгу, не кричите, Валентина Петровна, вы солености закручите от банки. Чего, блядь? Ну, солености закручивайте от банки, там огурцы, помидоры. Да вы не по-русски, блядина! Ну, солености там, за это, банки закручивайте на зиму. Ну, с этим, да с огурцами. Да какое дело, закручиваю я или нет? Ну, у меня друг... Твоих баб проверяй, чего они делают с банками. У меня товарищ они приходит... Они чужих баб пронюхиваешь. У меня из тюрьмы товарищ приходит, мне нужно покормить его чем-нибудь. Можно к вам зайти? Иди ты нахуй! Я должна тюремщиков кормить! К психиатру, блядь, обратись! Ёбнулся совсем! Не, ну почему? Ну мне одну баночку можно зайти?